Глава 5. Горькое прошлое. Райнер Люд был один, он отдыхал в своей комнате. Комната была той же, что и всегда, пустой, если не считать койки до свалки всякого скарба, что приносила Кефар подле неё. Где сейчас была Кефар, Райнер не знал. Ещё там, в лесу у равнины Роксана, она была арестована роландскими офицерами, её увели чуть ли не силой. Лёжа на постели, Райнер привычно созерцал гору хлама. «Хм, понатащила, называется. А мне теперь разгребай», – пробормотал он. Обозрев потолок, он вяло прикрыл глаза. Война между Роландом и Эстабулом закончилась, едва начавшись. Узнав, что отряд магов-рыцарей – сильнейший козырь, потерпел поражение в битве с каким-то там студиозусом, Эстабул подмахнул, не глядя соглашение на капитуляцию. Гонцами, принёсшими в королевство дурные вести, предстала горстка немногих уцелевших магов-рыцарей, в эстабульском военном штабе сообщение вызвало панику. Потерпевшая сторона сдалась Роланду в тот же день. Что ещё было делать? Один-единственный роландец, видите ли, сокрушил почти 5 десятков умелых воинов, ну и как прикажете воевать с такими? Отныне впредь Эстабул... Только лишь роландская провинция. Что говорить, вся империя торжествовала по случаю громкой победы в вековом противостоянии. Имя героя, разбившего на голову врага, передавали из уст в уста. Звали живую легенду Сионом Асталом. Да-да, мы-то знаем, что на самом деле это был Райнер. Сион без зазрения совести приписал себе чужой подвиг, и вот уже Роланд трещит и трещит безумолку о храбром защитнике, якобы, как слышал Райнер, королевских кровей. Его нарекли избавителем, а кое-кто даже видел Сиона будущим королём. В один день он сделал головокружительную карьеру, войдя в ряды военной элиты. Это значит, что Райнер больше его не увидит. Как не увидит и Кефар. Он враз потерял всё, что у него было, пусть даже война навеки осталась в прошлом, но вместе с ней частью прошлого стали и Тайл, и Тони, и Файла. Если что и не изменилось, так это сам Райнер. Ах, все эти завтрашние уроки. Да ну её, эту учёбу. Эй, Райнер! Он услышал, как отворилась дверь, услышал голос Сиона, но даже не повернул головы. Что ещё за Сейчас же вставай и бегом отсюда. Ты слышишь меня? Что? С какой это стати? Сюда идёт военный конвой. «Он тебя арестует!» – взволнованно сообщил Астал. «Из-за того, что случилось, руководство сочло, что оставить тебя на свободе с твоей альфа-стигмой рискованно. Они схватят тебя, если промедлишь здесь!» «Чё?» Свежие новости заставили Райнера подскочить на кровати. «То есть как это так? Все решили, что именно ты отпинал эстабульский отряд. Так почему я должен...» «Да, я сказал, что это был я. Но в штабе не дураки сидят». Быстро смекнули, что раз там был человек с альфа-стигмой, то это вполне объясняет, почему магов-рыцарей одолели так запросто. Погодите-ка. Райнер вконец запутался. Как-то всё это странно. Если они обо всём догадались, то почему по-прежнему носят тебя на руках? Ведь ты, получается, всем наврал. Сион устало скрёб пальцами свой затылок. Как бы это сказать? Войска стремятся сохранить авторитет перед своими гражданами. Армии нужна народная поддержка, а народ поддержку это обеспечит, подражая своему герою. То есть мне. Понимаешь? Твоя беда в том, что военное командование знает, что произошло на самом деле, и опасается тебя. Вдруг ты решишь им отомстить за эту ложь? Нет, убивать тебя они не станут. Они находят альфа-стигму ценной. Тебя посадят, Райнер. Отправят за решётку, где будут за тобой приглядывать. Приглядывать? Сощурился тот. Так сказали в руководстве. Вот где Райнер дал себе всерьёз задуматься, но пока ещё он никуда не торопился. «Голова у тебя, Сион, что надо. Светлая голова», — бормотнул он умудрённым тоном. «Точь в точь какой-нибудь дедуля, нюхнувший в жизни пороху». «Солдаты уже здесь!» Сион нервничал, веди его промедление. «Бери всё самое необходимое и...» «Можно я кое-что спрошу?» Настала очередь Райнера перебить Сиона. «А? Что ты хочешь знать? Ты у нас теперь весь из себя важная персона и наверняка ведь в курсе. «Знаешь, лучше бы нам поспешить». «Как там Кефар?» Прежде чем ответить, Сион внимательно посмотрел на своего товарища. Ни следа волнения, взгляд рассеянный. Да и вообще не похоже, что он куда-то собирается. Он встанет, наконец, с кровати или нет? «Кефар...» Астал криво улыбнулся. «Она в тюрьме. Все потому, что... Короче говоря, она шпионка из Табула. Она прибыла в Роланд не одна. Вместе с ней отправили ее сестер, старшую и младшую. Втроем они должны были разнюхать все про наших магов-рыцарей, чтобы их можно было сразу устранить, едва начнется новая война. Однако с роландской контрразведкой шутки плохи. Сестры Ноллис очень быстро выдали себя. Старшую убили при облаве, а младшую оставили гарантии того, что Кефар будет слушаться. Ей приказали одурачить истабульских магов-рыцарей, так она и сделала. Сестру ее, впрочем, так и не вернули. Малышка стала бесполезна, и её... Райнер помотал головой. С этого момента ему было уже неинтересно. «Значит, ты не собираешься бежать?» Пристально посмотрел на него Сион. «Да ну, пустая трата сил». Устало сощурился Люд. «Скрываться, бежать... Ну уж нет. Не по мне это». Что на самом деле было для него проблемой, так это лишний раз поднять свой зад. И Райнер снова завалился на кровать. «А сейчас позволь мне капельку вздремнуть. Думать буду потом». А в этот миг дверь, распахнувшись, стукнула о стену. На пороге высился вооруженный до зубов отряд. «Райнер Люд, именем короля ты арестован!» «Ого, шустрые вы ребята!» Только и взглянул на них Райнер. Ареста он, похоже, вовсе не боялся. «А я что говорил?» Сион резко помрачнел, прислонился к двери спиной, скрестив руки на груди. «Так и сказал, что они скоро будут здесь». А кто его знает? Может быть, в тюрьме лежанка ничуть не хуже этой?» «Я не проверял». «Ну и ладно. Хотели за мной приглядывать, так пусть заботятся. Трехразовое питание... Сон сколько влезет, а ведь хорошо звучит. Так что пока, Сион». Затем конвой увел его, спокойного и безразличного. Кабы знать, что в голове у этого лентяя, что для него тюрьма и впрямь курорт. «А что ж, пока», — пробормотал Сион упавшим тоном. «Сегодня их дороги разошлись».